Банов посмотрел в него и тут же отвел в сторону от глаз. Было слишком непривычно это многократное увеличение предметов, а тем более внезапно приблизившееся лицо человека, жившего на склоне соседнего холма. Передохнув, Банов еще раз посмотрел в бинокль, будучи уже спокойнее и, если можно так сказать, уравновешеннее. Он увидел, как кремлевский мечтатель читает письма, шевеля губами и многообразно улыбаясь, то с хитрецой, то по-детски искренне и радостно. Читал он быстро, просто просматривая одно письмо с другим. Вспомнил тут Банов, что кто-то из очень старых большевиков, поступавших в его школе, рассказывал детям, что вождь только посмотрит на страницу и тут же и может пересказать, причем на нескольких языках. «Значит, правда?» — подумал Банов и тут же заметил, как лицо кремлевского мечтателя стало чрезвычайно серьезным. Казалось, кремлевский мечтатель прочитал то письмо несколько раз, прежде чем отложил его в сторону, достал ручку, чернильницу и бумагу и стал что-то быстро строчить. «Ответ!» — догадался Банов. Дописав, кремлевский мечтатель успокоился, почитал еще десятка-два писем. Остальные, видимо, оставил на потом. Принялся за посылки. Распечатал одно и вытащил из посылочного ящика какую-то ткань. Стал ее щупать пальцами, гладить. «Сейчас плакать будет», — сказал вдруг Карпович. Банов, непонимающе, глянул на своего товарища, но тот махнул рукой. «Смотри, смотри, не отвлекайся». Банов снова поднес бинокль к глазам. Кремлевский мечтатель поднялся на ноги. Ткань в его руках развернулась и оказалась пиджаком. Он попробовал надеть его, но пиджак был огромного размера и доходил до колен. Мечтатель нагнулся, взял в руки брюки от костюма. И тут Банов заметил, как по щекам кремлевского мечтателя побежали слезы. Он не стал примерять брюки. И так было видно, что сшиты они на человека, который должен быть раза в два выше, чем мечтатель. Но разве такие и бывают? «Плачет?» — спросил Карпович. Банов кивнул, продолжая наблюдать. Кремлевский мечтатель распечатал другие посылки. И что удивительно, в каждой из них было по костюму. По-хорошему, добротному, но очень большому костюму. Мечтатель попробовал примерить еще пару пиджаков, но особого смысла в этом не было. Размером эти пиджаки больше напоминали длинное осеннее пальто. Мечтатель плакал. Банов смотрел на него и чувствовал жалость к этому человеку. «Через 5 минут будет дождь», — предупредил Карпович, посмотрев на часы. «Откуда ты знаешь?» — удивился Банов. «Так положено. Здесь всегда в 1:30 дождь», — объяснил Карпович. «Сейчас ему привезут обед, а когда пойдет дождь, он спрячется в шалаш и будет кушать». Банов снова навел бинокль на кремлевского мечтателя. Из-за шалашика показался солдат с 3-этажным обеденным судком в руке. Он поздоровался с кремлевским мечтателем, занес судок в шалашик, вернулся к мечтателю и стал собирать с травы брошенные костюмы, складывать их в полотняный мешок. Собрав костюм, он положил в тот же мешок уже прочитанные письма, потом оглянулся по сторонам, проверяя, не наблюдает ли кто за ним, и, никого не увидев, протянул кремлевскому мечтателю руку на прощание. Мечтатель перестал плакать, поднялся, что-то сказал солдату, и пожал его руку. Солдат забросил мешок на плечо и, счастливо улыбаясь, скрылся за шалашиком. Первые капли дождя упали на землю. Банов увидел, как кремлевский мечтатель озабоченно глянул вверх на недавно синее небо, поднялся и забежал в свое жилище. Капли зачастили.